она любит улыбаться, а я люблю смотреть на ее улыбку. Ей не надо притворяться, я красивее ее никогда не видел. Я потонул в ее глазах годами, не отпущу ее нежные руки. И голова не забита делами, забуду про посторонние звуки. Я обожаю то, как она спит, я смотрю на нее, ведь это так мило. Мы с ней поймали один ритм, я люблю ее, и она меня полюбила. Она папина дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка, точка. Она папина дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Каждый день я жду новое завтра, проснуться первым и разбудить поцелуем. Она приготовит завтрак, и он будет самым-самым-самым вкусным. Я за тебя говорю спасибо, и в мире нет ничего важнее. Ведь она внутри так красива, любое зло рядом с ней добреет. Я сделаю ее самой счастливой, ведь она папина дочка. Будь самой лучшей и самой красивой. Я тебя люблю, и на этом точка. Она папина дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Она папина дочка, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка. Она папина дочка, точно, в моем сердце прочно. Она папина дочка, и я люблю ее, точка, точка. Она папина дочка, точно.